Глава. Объяснение автора. Учение об общности. Многие мои друзья были удивлены тем, что я проповедую общность, тогда как прежде я говорил только о прогрессе и улучшении судьбы народа. Поэтому я должен представить им объяснение. Вот оно. Я был слишком долго жертвой своей преданности народному телу, чтобы не остаться ему преданным всегда, и я решил, подобно Кампанелле, использовать время изгнания, чтобы изучать историю, размышлять и стараться быть полезным согражданам. Я подготовил для народа три элементарные истории – всеобщую историю, историю Франции, историю Англии. Потом мне захотелось прочесть на английском языке «Утопию», о которой я, как и многие другие, часто слышал, но мало знал. Несмотря на многочисленные недостатки этого произведения, в особенности если пытаться осуществить его план в настоящее время, я был до такой степени поражен его основной идеей, что закрыл книгу, не желая вспоминать о мелочах, дабы серьезно подумать об этой идее общности, которую я никогда не имел времени глубоко исследовать. Предубежденный против нее, как почти все, кто осуждает общность как химеру. Но чем больше я размышлял, тем меньше идея эта казалась мне химерической. Я исследовал теоретическое применение ее ко всяким условиям и потребностям общества. Чем больше я продумывал ее частичное применение, тем больше для меня выяснялась возможность и даже легкость ее осуществления. Мне трудно описать радость, какую я испытал, найдя, наконец, средства против всех недугов человечества. И я уверен, что в своих дворцах и празднествах изгоняющие не имеют столько чистых наслаждений, сколько их имеет изгнанный. С каждым днем все яснее различающий зарю счастья рода человеческого. Закончив разработку своего плана общности, я прочитал и перечитал сочинения всех знаменитых философов, которые я здесь излагаю в 12 и 13 главах очень сжато. И я опять не могу описать удовольствие, какое испытал, когда увидел, что те из этих философов, которых я не знал, и те, которых я когда-то читал, не замечая всех их сокровищ, подтверждали мое мнение почти по всем интересовавшим меня вопросам. Подкрепленное таким образом, мое убеждение стало непоколебимым, и я решил опубликовать свой труд. Однако некоторые друзья во Франции, которым я сообщил свой проект и свои главные идеи, пытались убедить меня отказаться от них. «Общность», — писали мне одни, — «но это всеобщее пугало, химера. Вы восстановите против себя общественное мнение? Или вы встретите полное равнодушие? Вы заставите многих ваших друзей отказаться от вас? Даже народ вас покинет, ибо он слишком просвещен, чтобы не видеть, что его настоящий интерес заключается не в общности, а действительное равенство может быть только равенством нищеты. Вы лишаете себя таким образом всякой надежды на карьеру, на помощь, на будущее. Что же, вы с ума сошли?» Но эти возражения так же мало удивили меня, как мало заставили меня отступить назад. «Я восстановлю против себя, — говорят, — общественное мнение. Как? Общественное мнение восстанет против философского обсуждения, против исследования истины и средств излечения всех недугов, терзающих человечество. Нет, нет. Для этого нужно было бы, чтобы общественное мнение было слепо, так же слепо, коль сравнить нам малое можно с великим, как тогда, когда оно восстало против Сократа и Иисуса Христа, а это было бы еще одним основанием больше, чтобы стараться просветить его». Или же оно отнесется к моим идеям совершенно равнодушно? Тогда они ни в чем не будут мешать другим. И это опять-таки основание, чтобы разбить это равнодушие, столь же гибельное в философии и общежитии.